Оно само, пожал я плечами. Тесть обнимался с дочкой, нежно прощаясь не только с ней, но и с нерожденным внуком или внучкой. Пока еще рано было определять пол. Борис Сергеевич, намекнул я лекарю на ожидающий его дирижабль, но тот только криво улыбнулся. Я остаюсь с Петром Алексеевичем, да и вам толковый лекарь пригодится, раз свой на время выбыл из игры. Кирана, Ксандр, Агафья, Николя, Рея. Вопросительно уставился я на родню, которая что-то бурно обсуждала, отвернувшись от меня. Мы разделимся, за всех ответила вампирша. Рея и Николя уйдут в эсферию резервом, мы остаемся. Эрги тоже остаются, за всех ответила Тильда и тут же напомнила. Нам нужен воздух. Я кивнул, показав, что услышал. С остальными гостями вышли некоторые заминки. Было их на этой церемонии значительно меньше, чем на первой. Не было никого из моих вассалов, а также Выдрина и Тигрова. Перспективы божественной войны были самые что ни на есть реальные, а потому я постарался уменьшить возможные жертвы среди гражданских. Майский безропотно поднялся на борт, пожелав нам удачи. Чем смог, помог. Белухину, рвущуюся в хорошую драку, пришлось чуть ли не силком заталкивать на борт дирижабля вслед за Майским. Мария Петровна, я вам клянусь, если бы дело было только в цинцах, мы с вами стояли бы спина к спине. Но, думаю, на огонек под утро заявятся не только они, а кто-нибудь уровня вашей покровительницы. Поэтому вы вывозите всех непричастных в безопасное место. Направление можете выбрать. При желании могу хоть под Тобольск вас закинуть. Когда все закончится, Миша, мы еще с тобой это... Баронесса обвела все происходящее вокруг пальцем, обсудим за рюмкой чая. Без проблем, баронесса. Согласился я, уже подозревая, что тремя днями без памятства явно не отделаюсь. Чай с меня. Белухина удрученно кивнула, явно не особо веря в нашу следующую встречу. Дочку Ксению и Вячеслава Подорожникова, брата Светланы, она взяла на буксир, не дав им даже пикнуть. Когда нужно было, Мария Петровна умела действовать напористо. Следующим был Мангустов. Своих невест он спровадил домой, а сам остался. Соратник с даром предвидения мне бы очень пригодился, вот только по его растерянному выражению лица я догадался, что здесь произошла накладка. Миш, Андрей отвел меня в сторону и тихо принялся объяснять, я не знаю, что за херь мы натворили, но у этого места нет будущего. В каком смысле? Не понял я. Да я сам в шоке. Как будто здесь жизнь замерла. Сперва я думал, что мне доступ к силе попросту обрезало после ритуала, но я попробовал уйти за границы столбов и вообще ни черта не понял. У меня перед глазами гребаный миксер из вариантов событий вокруг, но внутри я ни черта не вижу. Ты ругаешься, как моя жена, не в попад отметил я странные ругательства, ни хрена не понятно, но очень интересно. А будущее оно зависит только от нас. Решишь уйти, я не в обиде. Это не твоя война. Ты только с Кречетом решил недоразумение и с божественным советом. Пожить нормально толком не успел, да и сына на руках не подержал, поверь. Это особое удовольствие и полное переосмысление себя и жизни. Ты уж меня прости, прервал меня Мангустов, скептически отреагировав на мои слова, но какие-то хвые у тебя друзья до этого были, если ты мне такое предлагаешь на голубом глазу. Ты как-то мою Надю спасать рванул без оговорок, а мне тут хрень какую-то втираешь. Поэтому предлагаю поступить так. Я постараюсь прикрыть остальных твоих близких, чтоб вы с Олей не отвлекались. А вы уж займитесь приготовлением основного блюда. У нас же цыпленок тапок ожидается. Я верно понял, верно. Не стал я спорить, все больше склоняясь к этому варианту. Уж больно Кречет взорвался в своих божественных играх. Ну тогда осталось придумать, куда деть 100-500 тысяч бешеных китайцев, улыбнулся Мангустов. У тебя болота здесь глубокие. Меньше всего я любил ждать. Терпение никогда не относилось к моим добродетелям, потому за час до полуночи я уже сидел как на иголках. Казалось, что форт вокруг меня жил собственной жизнью. Император раздавал указания Медведеву и Орлову по мобилету. Они все же решились выставить вокруг моих земель заградительный барьер на случай, если цинцы сравняют нас с землей и возжелают продолжения банкета. На фоне этого возвращения мною четвертой первостихии в алтарь произошло как-то буднично и даже почти без спецэффектов. Стихии тут же устроили себе собственный военный совет, предварительно поинтересовавшись моими планами на цинских вторженцев. Эрги и кровники распределяли сектора совместной защиты стен форта. Агафья расставляла последние линзы, модуляторы и усилители голоса для Ольги. Та же, от нечего делать, разучивала колыбельную на китайском. По большому счету, сработала бы и любая мелодия, лишь бы магический посыл был соответствующий, но каждый развлекался по-своему. На мой вопрос, почему нельзя просто не обернуть их ярость друг против друга, она горько улыбнулась. Так я уже пробовала. Результат ты видел. Люди не виноваты, что боги сделали их пешками в своих игрищах. Ты же не убил 40 тысяч орденцев из-за ненависти Альба к тебе. Здесь та же ситуация. Кречет, первопричина. Устраним ее, остальное придет в норму. Сложно было с ней не согласиться. Но почему-то ситуация все равно виделась мне немного под другим углом. Почему-то именно мне приходилось убивать особо зарвавшихся и попутавших все моральные ориентиры личностей. Не убиваешь ты, убивают тебя, последовал беспристрастный ответ от Ольги. Этот урок я на себе усвоила. Но при этом хочешь спасти цинцев? Я сдался, пытаясь осознать женскую логику. Да, предпочитаю устранять причину болезни, а не ее симптомы. Нашу болячку зовут Кречет. Этот чай рано или поздно придется выдавливать. И слова здесь делу не помогли. Уговоры тоже не подействовали. Остается только силой. Послушай умную женщину. Оля дело говорит, отозвался алтарь всех стихий. Кажется, у кого-то закончилось военное совещание. С ковчегами ты с позиции силы договорился, как нам воздух рассказал. Можно и здесь попробовать провернуть нечто подобное. Переставай строить из себя простачка. Я не я и сила не моя. И глядишь, одна перьевая курица не отправится на подушку. Он не совсем идиот, хоть иногда таким и кажется. Силу он признает. Вернее, только силу он и признает. А Оля права, люди здесь лишь фон для ваших личных разборок. Моих, я чуть не рассмеялся. А кто мне тут рассказывал, что я, 13-й, кого вы стравливаете с местным пантеоном? Я же всеми силами не хотел этой ситуации. А я тебя предупреждал, что избежать ее было нереально. Но победить в ней, вполне. Знаешь, я осознавал реальный уровень своих сил, но без адамантия моя борьба с местным пантеоном вышла бы гораздо кровавей, чем хотелось бы этому миру и мне лично. Думается мне, что с другой стороны шахматного поля напротив богов сижу не я, а о. В голосах стихийных элементов была непередаваемая гамма эмоций. Не хотим тебя расстраивать, но раньше, возможно, так и было. Ты не был игроком, ты был фигурой на поле. Сейчас с адамантием ты дорос до статуса игрока, но нет-нет, да и наводишь шорох на поле фигур по старой памяти. Это все прекрасные аллегории и метафоры, но в чью я партию вклинился третьей стороной. Раньше мы бы ответили, что это партия между нами, стихиями, и местным пантеоном недоучек, но с появлением адамантия ставки резко возросли, и мы сами стали фигурами на доске, поменявшись с тобой местами. Система, истинные боги вроде Ольги, кто игроки? Допытывался я у алтаря. Спроси об этом у, его ответ заглушил взрыв голосов в моей голове. Полночь наступила. Глава 23. Мы долго спорили о том, каким образом боги доставят к нам цинцев. Будет ли это один портал, ориентированный на императора, или множество, но на границе моих земель, если Кречет удостоверится, что Петр Алексеевич никуда не делся и выполнил его волю. Реальность же выдала нечто среднее, но оттого не менее неожиданное. Всего секунду назад я смотрел на Петра Алексеевича, стоящего на краю болота в окружении своих соратников. Его не покинули Орлов, Медведев и Подорожников. Уж не знаю, клятва тому была причина или же дружба. Они о чем-то переговаривались и даже смеялись, а секунду спустя все заволокло непроглядным туманом. Эрги, обладающие стихийной магией, ничего не могли с ним поделать. Я раскинул поиск крови на максимальный радиус. Он был настолько велик, что я смог дотянуться до армейских подразделений, кольцом опоясавших границы моих земель. Но между фортом и ними жизни не было. Кажется, я произнес это вслух, ибо практически в ту же секунду среагировала Агафья. Зато есть смерть. Я чувствую магию смерти. Зыбкая тишина и пустота рухнули под звуками марша сотен тысяч ног, брецания оружия и гула магии. Туман клочьями расползался в разные стороны, чтобы открыть нам плотное кольцо врагов. Их фигуры белесыми пятнами выделялись в ночи, а глаза горели зловещим зеленым огнем. Воины двигались медленно, будто все еще плыли в тумане. Каждый их шаг сопровождался глухим треском, словно они шли по старым костям, и те рассыпались в прах у них под ногами. Тем сюрреалистичнее смотрелись на них новенькие доспехи, нетронутые временем и ржавчиной, криво сидящие на полу разложившихся трупах. Армия мертвецов продолжала выходить из тумана, заполняя пространство вокруг. Среди них были скелеты, вооруженные мечами и копьями, зомби, чьи разлагающиеся тела источали отвратительный запах, и призраки, парящие над землей и формирующиеся из остатков холодного тумана. Все они подчинялись воле своих хозяев, готовых исполнить любой приказ. Отдельно среди мертвецов выделялись их командиры, личи. Они восседали на скелетах всевозможных тварей и были вооружены посохами с изумрудного цвета набалдашниками. На голове каждого командира красовалась корона, украшенная черепами и костями. Лица их скрывали кольчужные сетки с прорезями для глаз, сквозь которые можно было разглядеть взгляды, полные ненависти и жажды власти. Я слышал, как задохнулась на вдохе Ольга, приготовившаяся петь, и чувствовал, как разом вздрогнули все защитники форта. «Они ничего не чувствуют», — обронила им Патки. «Им мое пение, и у них нет крови», — отдал я должное находчивости наших врагов. Они провели работу над ошибками. «Паук, активируя артефакторную защиту от магии смерти», — отдал я приказ кровнику и заодно уточнил. «У всех амулеты при себе». «Так точно, и новейшие из старого образца про запас». Личи подняли свои посохи, и армия мертвых замерла, ожидая команды. В воздухе витала угроза, готовая обрушиться на любого, кто осмелится встать у них на пути. А разве в мире, где всех сжигают во избежание вот таких ситуаций, можно собрать армию подобного размера? Вопрос Ольги не остался без ответа. «Я думаю, они вообще не из нашего мира», — отозвался Виноград, сплетая из лос некое подобие огромной человекообразной фигуры. «Защита есть, активировали», — коротко ответил Богу. «Хватит на 3 площадных удара 9-го ранга, а дальше личное. У меня браслет есть на память от племянничка императора», — откликнулась Кирана. «Вот уж не думала, что эта цацка так пригодится». «Точно», — озарила Винограда. «Триада жизни. Если сможете открыть мне портал в Италию и продержаться какое-то время, я еще 2 составные части триады добуду. Я в свое время Делюва делал для защиты от Барамя. Она и несколько божественных ударов должна пережить. Кстати о птичках». Агафья посмотрела на меня, задумчиво прищурившись, открывая и к сыну заодно. «Попробую договориться поучаствовать в заварушке. Он же лич, может попробовать перехватить управление. Ты уверена, что оно того стоит?» «На всякий случай», — уточнил у вампирши. «Их тут до хрена, в кольцо взяли, а он один». «Ну если это того не стоит, то другого повода в моей жизни может и не быть», — криво улыбнулась вампирша. «Да и не просто так он смертью поцелован. Это что-то да значит». Решать приходилось быстро, потому я без раздумий открыл один портал, ориентируясь на кровь Агафи, а второй и открывать не потребовалось, ведь намекая Делюва оказался там же. От созерцания момента встречи меня отвлек вскрик Ольги. «Драколич!» А в следующий момент я заметил спикировавшую с неба многоголовую тварь, бывшую когда-то не то гидрой, не то драконом. Но испугала даже не она, а цветастая ругань комара. «Нам всем сдец, они смогли поднять васюганскую гидру. Это еще кто?» «Была одна тварь несколько сотен тысяч лет назад, ее сами же боги и убили. Она любила делать себе ванночки из божественной крови. Идиоты, ее же в одиночку ни один бог с магией смерти не удержит. Значит, их больше одного», — обронила Кирана. «А что она ковыряет?» Мы присмотрелись сквозь мерцающий купол защиты и заметили, как тварь отчаянно всеми своими головами пыталась растерзать некую светящуюся сферу под своими лапами, не обращая внимания ни на что вокруг. «Твою мать, император!» В этот момент гидра, не мудрствуя лукаво, сделала подкоп, подняв сферу вместе с пластом земли, и заглотила, утробно заурчав. «Адамантий, выдержим, выдержим!» — последовал тяжелый вздох, — «но в ней нет адамантия. Как это убивать, я не знаю. Как-как, по старинке. Я за императором, скоро вернусь», — тихо сказал Ольге и спрыгнул с парапета, на ходу меня и постась на драконью. Снизу донесся скрип тысяч костей. Безмолвный штурм начался. «Палаццо Барамя, Пьемонт, умеете вы, мама, эффектно появиться», — хмыкнул Джованни, когда посреди отцовского кабинета открылся портал, и тут же сработала система защиты палаццо на несанкционированное проникновение сущности уровня бог. «Поживи с мое, тоже так научишься», — не осталось в долгу мать и подмигнула. Рядом с вампиршей находилось существо, настолько фонящее магией жизни, что Джованни физически было больно находиться с ним в одном здании, не то что в одной комнате. Маг смерти старательно держал на лице высокомерную улыбку, больше напоминающую оскал, но чувствовал, как с каждой секундой ему становилось все хуже. «О, Микаэль, ты-то мне и нужен», — отозвалось существо. «Мне срочно нужны остальные части триады жизни. Я вам потом новые сделаю. пойдем отдашь, чтоб я вам к демонам не сжег защиту родовой сокровищницы. Да, покровитель, благоговейный шепотом отреагировал маг жизни и тут же первым шагнул в портал насыщенного рубинового цвета, ведущий ко входу в сокровищницу. Стоило им удалиться, Джаван не смог выдохнуть. Ему нестерпимо захотелось кого-нибудь сейчас выпить, но любопытство перевешивало даже голод. «С чем пожаловали, мама?» – завел он светскую беседу. «Вина, водки, может крови, некогда», – отмахнулась женщина, задумчиво рассматривая детали интерьера кабинета графа Баромео, пока не наткнулась на свой собственный портрет. В глазах вампирши мелькнуло узнавание и тень застарелых чувств, но она спрятала их куда подальше, оставаясь бесстрастной. «У нас заварушка легендарного уровня, продержаться надо 5 часов». Против нас с полмиллиона нежити разной свежести под руководством пары десятков личей. Даже драколичей призвали. Не хочешь поучаствовать? Беру свои слова обратно насчет эффектного появления. По достоинству оценил предложение матери Джованни. Это переплюнуло все, даже компанию Бога. Я ведь правильно угадал личность того существа, что явилось с вами. Верно, это виноград. Он тоже участвует. Если пойдешь со мной, то еще с 3 познакомлю. Он никуда не пойдет, раздался скрипучий безжизненный голос от входа. Там, опираясь на дверной косяк, стоял граф Висконти Баромео. За его спиной толпились его братья, но не спешили входить, во все глаза рассматривая давным-давно почившую супругу старшего брата. Не для того я спасал его 150 лет назад и кормил все эти годы, чтобы ты отдала его на растерзание в божественную заварушку. И ты, здрав будь дорогой, супруг, снова криво улыбнулась вампирша, цепким взглядом оценивая изменения, коснувшиеся внешности и фигуры бывшего мужа. Это решать не тебе, а ему. Нет, мне. Он еще дитя неразумное, не способное оценить риски и при этом полностью перенявшее твой сучий авантюрный характер. Оставь хотя бы его, раз сама решила уйти. Он мое единственное дитя. Голос Висконти становился все тише. Злость в нем уступила место тоске и боли. У вампирши по лицу пробежала тень, и маска безразличия, приклеенная намертво, вдруг дала трещину, а после и вовсе разлетелась на куски. «Твое, твое дитя, твое, это мое дитя. Это я его вынашивала, умирая день за днем. Это я позволила выпить себя. Это я ради него стала тенью. А ты? Я любила тебя, любила настолько, что пошла наперекор всем законам. А ты даже не смог защитить меня от своего отца. Ненавидь меня, убей меня, но не тронь нашего сына. Он здесь ни при чем». Твердо стоял на своем граф Баромео и рванул к бывшей жене, но та лишь растворилась в тенях, чтобы вновь соткаться в другом конце кабинета. Предостерегающий жест бывшему мужу был красноречивее любых слов. Джаван недостаточно увидел и услышал, чтобы, наконец, вмешаться. «У всех нас всегда был и есть выбор, папа. Делаем мы его сами, в каждый момент времени. Вы свой сделали, правильный он или нет, судить только вам. Я тоже хочу сделать свой. Ты трясешься надо мной, не хуже курицы на сетке, только все без толку. Я тупиковая ветвь, я не могу иметь детей, хоть вы и смогли с делью во меня вырастить, не оставив неразумным вечно голодным младенцем. Мы найдем решение», — возразил граф Баромео, — «время еще есть, есть». Джаван не встал с кресла и подошел к матери, хоть внешне она и выглядела так, что он сам бы мог с успехом за ней ухаживать с вполне понятными целями. «Я всегда был чудовищем и осознавал это. Там, может, я хоть раз хочу попробовать сделать что-то настолько чудовищное, чтобы это стало легендарным. Небо над Хмарева. Гидра оказалась, ни много ни мало, а под 15 метров длины. И это не от кончика пасти до кончика хвоста. Это только туша. Я так-то тоже не маленькая тварь в драконьем обличье, но по количеству голов ей явно проигрывал. А еще эта тварь оказалась уж больно многофункциональной. Часть голов у нее плевалась кислотой, а другая отстреливалась не то шипами, не то отравленными иглами. Кажется, я знаю, кто был в родословной у Ржавого с его кислотными плевками. Адамантиевая чешуя меня пока спасала, но все равно я выглядел как подушка для игл, со всех сторон измазанная зеленой жижей. Что ж это за тварь такая, которая даже адамантий пробивает, хоть и на минималках? Одно из первых наших творений в противовес богам, отозвался алтарь стихии. Не самое удачное, вечно голодная тупая тварь. И как ее убить? В свое время разорвали на сотню кусков. Надо же, а выглядит почти как новенькая. Огрызнулся я, когда совсем рядом со мной пронеслась пара голодных клацающих зубами пастей. Проблем добавляла, что пилотное мастерство давным-давно сдохшей гидры оказалось выше, чем мое. Или это было мастерство кого-то из личей. Выберемся из этой передряги, надо будет у Рэя взять уроки, пришла запоздалая мысль. А то даже стыдно летать хуже свежеподнятой нежити. Вот только все крепки задним умом, поэтому приходилось работать с чем есть, и параллельно отсчитывать время нахождения верхушки империи в желудке у гидры. Если он у нее еще был, заложив очередной вираж, я едва увернулся от очередной партии шипов и тройки пастей, клацнувших у самой морды, чтобы поднырнуть под брюхо гидре и попытаться пропороть его. Но не тут-то было. Эта тварь тут же запустила в меня тремя гибкими хвостами с шипами на концах, целясь в крылья. Там чешуя была наиболее хрупкой. «Сука!» — выругался я, когда от удара в правом крыле что-то хрустнуло, а сама гидра, так и не пробив перепонку, обиженно взревела. «Адамантий, наращивай такое же количество голов и хвостов!» — отдал я приказ. «Да ты и с этими летаешь, как беременная черепаха!» Пошел в отказную мой симбиант, в ее обличье проще сразу камнем о землю шваркнуться, а эта идея, давай накроем ее сверху и прибьем к земле, наращивай размеры до своих естественных, императора уже не спасаем, или его из блина потом по новой соберут, так тесть твой там же, критиковать все умеют, ты дельное что-то предложи, огрызнулся я, вновь умывшись плевком кислоты сразу из трех пастей, мы кружили с гидрой над защитным куполом форта, подсвеченные зелеными лучами из посохов личей. Те явно готовили очередную гадость, но мне некогда было на них отвлекаться. Внизу армия нежити пошла на штурм форта, но защита еще держалась. Даже не представляю силу натиска, которую она выдерживала. Если выживем, нужно будет Боброву подарок сделать, мелькнула здравая мысль. Гоняться за этой тварью можно было бесконечно, но я проигрывал гонку со временем. Нужно было поторапливаться, чтобы вынуть из нежити нашу сумасшедшую четверку, а потому оставалось ту же тактику, что и в битве с драконами. Подставляемся. Но реализовать свой план я не успел. Из ниоткуда появилось несколько юрких теней, на фоне нас гидрой выглядящих стрижами рядом с лебедями. Вот только это был не стрижи. Пролетая сквозь сетку зеленых лучей из посохов личей, бедные птички спикировали вниз, опаленные энергией магии смерти. Боги, орлы-то что здесь забыли? Пронеслась у меня мысль, когда птицы в самоубийственном пике вцепились когтями сразу в несколько голов гидры и принялась самозабвенно их клевать. Неужто у Орлова были фамильеры, которые прилетели его спасать? Оля, твоих рук дело? Нет, ими и без меня управляют. Это камикадзе. Как бы то ни было, но гидра взревела и все силы бросила на мелких букашек, посмевших напасть на нее, но теперь уже сама тварь проигрывала в скорости орлам из-за размеров и медленной реакции. «Держитесь, родные, я сейчас помогу». На очередном вираже я вновь нырнул под брюхо гидре, переворачиваясь в полете на спину и когтями вскрывая ей грудную клетку. Где-то там должен был находиться макр, питающий энергией нежить, но там ничего не оказалось, лишь пустота и истлевшие от времени кости с чешуей. Четыре головы из девяти отвлеклись от орлов и тут же вцепились в меня мертвой хваткой. Мне же только это и нужно было. Адамантий, отсекай их. Удивительное ощущение, когда у тебя разом отрастает четыре хвоста с лезвиями на концах и сносит головы твоему врагу. Выкуси, сучка. Рассмеялся я. Тварь отчаянно взревела и окатила меня ошметками некогда истлевшей крови. О, да, вот это подарок, вот это по моей части. Я уж думал, что за многие сотни тысяч лет в гидре и пыли от крови не должно было остаться, а нет же, что-то досталось. Пусть и не кровь в самом классическом ее понимании, но мне и этого хватит, чтобы тот же тлен наложить. Главное императора с соратниками из ее брюха выдернуть. В том, что они все еще живы, я был абсолютно уверен. Я чувствовал их сердцебиение внутри гидры, периодически проверяя даром крови. Более того, император, Медведев, Орлов и Подорожников были живым воплощением анекдота про то, что даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. Через длинную шею вверх выбраться им было нереально, потому они технично направлялись к запасному выходу. Там их, правда, ждало три хвоста гарпуна, не желая отпускать добычу, но они-то об этом пока не знали. В очередной раз сверившись с количеством сердцебиения и их направлением движения, я выругался. Твою мать, а вот и управленец Орлов нашелся. Кроме четырех сердец внутри, чувствовалось еще одно снаружи. Гидре оно принадлежать не могло. К тому же, в отличие от императорского, неучтенное сердце билось с такой скоростью, словно его обладатель был без малого в истерике. И кого же это отправили в самоубийственную миссию спасения? А между тем голов у гидры осталось 5, и практически всех их заняли орлы. Я же снова нырнул под брюхо твари, ориентируясь на неизвестно откуда взявшегося самоубийцу. Сделал я это весьма вовремя, чтобы рассмотреть, как принцесса Мария не просто со стервенением вскрывала гидре, пардон, задницу, артефактным мечом, но еще и умудрилась растянуть собственное тело таким образом, чтобы смотать гидре хвосты в один смертоносный пучок. Вот уж никогда не подумал бы, что гибкость развита у нее до уровня каучука. А поди ж ты, принцесса еще и так умела. Прорубив безопасный выход для потрепанных, но не сломленных императора и компании, Мария Петровна швырнула что-то в руки отцу и принялась дальше разоружать гидру, фиксируя ее хвосты и по одному пытаясь отпилить их острые как лезвия пластинчатые наконечники. «Пригнись!» – заревел я так, что пригнулась не только принцесса, но и четверо мужиков в заднице у гидры. Я же открыл портал так, чтобы разрыв ткани реальности начисто снес наконечники на хвосте и следом захлопнул. Гидре портальная стрижка хвостов явно не понравилась, и она шарахнула во все стороны зеленоватой волной магии смерти, стряхивая с себя трупики самоотверженных орлов. Освободившись, она натурально намеревалась грызть себя оставшимися пастями за собственные хвосты и задницу, чтобы не дать сбежать своему ужину. Медлить больше было нельзя. «Прыгайте, я словлю!» — крикнул я императору, за что был удостоен такого взгляда, будто предложил ему выйти за меня замуж. «Адамантий, лови их!» — отдал я команду, а сам со всей дури врезался твари под брюхо, заставляя ту кувыркнуться в воздухе. Краем взгляда я заметил, как посыпались маленькие человеческие фигурки вниз. Как оказалось, заметил не только я. Гидра тут же выдала слитный кислотный залп из оставшихся глоток, а следом добавила парочку всплесков некротической магии. «Великолепная четверка у меня, пятого нет», — доложился Адамантий, демонстрируя мне свою добычу. «Ска, Маша», — выругался я, так как гидра пошла на вираж, призванная своими хозяевами. Сверху уже раздались крики еще пары или тройки летающих тварей, пришедших на помощь своей подруге. «Оль, у гидры на заднице принцессу намотала, заставь ее спрыгнуть, она без сознания». «Эмоций нет», — коротко отчиталась супруга. Открыв портал, я скинул императора с друзьями в форте, и тут же открыл портал на пути у гидры. Затормозить она не сумела и до половины влетела в разрыв ткани миров. Покорный моей воле, он тут же схлопнулся, располовинив нежить. Одна часть грохнулась на условно необитаемые изнанки с агрессивными червями, что когда-то охотились на нас, а вторую часть с бессознательным пассажиром в лице принцессы мне пришлось ловить еще одним порталом. На плацу в форте мы оказались практически одновременно. Мне хватило минуты, чтобы оттащить Марию Петровну от еще шевелящейся задницы гидры и наложить заклинание тлена, расщепляя древнее существо в пыль. Именно в этот момент легионы нежити все же пробили магическую защиту и пошли на штурм стен. Глава 24. В бой вступили эрги и кровники. При поддержке алтаря стихийная магия, казалось, творила чудеса. Огненные смерчи обращали в пепел кости, оставляя лишь закопченные гарью доспехи. Водники замораживали нежить в ледяные глыбы, а стихийники земли гранитными плитами словно прессами дробили строй мертвецов, но те заново собирались воедино, покорные силе лечей. Одновременно с этим Агафья попросила открыть им портал и уже через секунду вышла на плац в сопровождении сына и еще одного незнакомца, от которого фанила магией смерти едва ли не больше, чем от Джованни. Присмотревшись, я понял, что аура исходила не от мага, а от посоха в его руках. Он явно был из человеческой кости. «Знакомься, граф Висконти Боромео», — коротко представила незнакомца Агафья, «а это мой приемный внук граф Михаил Комарин. Я вам писал, но так и не получил ответа», — надменно вздернул бровь итальянец. «Знаете, вот как-то не до вас было», — честно ответил я уязвленному графу. «На нас тут боги слегка ополчились, поэтому разборки с вами я поставил в очередь сразу за разборками с Лилианом Гиббоном и восстановлением герцогского рода Занзара». Джованни при этом расхохотался. «Если случайно помрешь, я тебя воскрешу. Уж больно у нас семейка забавная вырисовывается, а, племянничек, и этот засранец малолетний чуть ли не облизнулся в сторону Кираны. А кто это у нас такой аппетитный двухстихийный?» Сестра спускалась со стены, увидев винограда, завершавшего портальную процессию. «Еще один такой взгляд, и самого воскрешать придется», — дядя. Звериным оскалом ответила ему охотница. А может и не придется, нечего воскрешать будет. Прекращайте балаган, напряженно возразил Виноград. Где у вас запитка защитного контура осуществляется? Нужно триаду активировать. Кирана, захвати браслет. Я открыл портал в подземелье, куда совсем недавно пришлось переносить малый алтарь рода с болот. Меньше всего я хотел, чтобы он достался врагам, потому покровитель рода даже не воспротивился, когда мы подключили на него защиту периметра. Правда, армия мертвых опустошила его достаточно быстро, и теперь Виноград собирался подключить к нему тройку артефактов жизни для возобновления работы защиты. Портал захлопнулся, а я разом поинтересовался у эргов и у кровников. Моя помощь где-то нужна? Пока нет, если не приземлим трех летающих тварей сами, то попросим очистить небо. Пришел ответ от паука, я же вновь смог сосредоточиться на текущих задачах. Проведите меня на стену, посмотрим, кто тут у нас в противниках ходит. Азартно отдал приказ Джованни. Сам дойдешь, хмыкнул я, открывая портал в надвратную башню. Граф, присмотрите, чтоб не лез геройствовать, а то я после прошлой вылазки еще не отошел. Ты, сама любезность, отвесил мне поклон Джованни и рванул в припрыжку к бойнице в башне, на ходу насвистывая веселую песенку. Про «не отошел» было сказано ен для красного словца. При возврате в форт, Адамантий порадовал меня информацией. В ближайшие полчаса тебе лучше не попадать под прямое воздействие магии смерти. Что-то не так, мы в состоянии поглотить 95% некротической магии, на тебя направленной, но остальные-то 5 никуда не деваются. Их мы стараемся вывести из нашего организма. На это нужно время. И если уж быть честными, то уже имеющиеся дозы должно было хватить, чтобы отправить нас в кому, но ты живее всех живых. Пытаемся разобраться с причиной. Я же на секунду замер, обдумывая услышанное. Выходит, защита не абсолютна. А как же эрги? Тиль, у всех эргов есть артефакты от магии смерти? Задал я вопрос подруге. В человеческом обличии твой паук всех заставил нацепить, проворчала та. Большинство ждет не дождется порезвиться в своих естественных формах за пределами форта. В родном виде нас никакой дрянью не проймешь, не преувеличивай. У меня адамантий поглотил 95%, и это с его божественной сопротивляемостью. У вас должно быть чуть хуже, если вы не замечаете влияние на себя, но не полная невосприимчивость. На удивление, подруга не стала спорить, а задумалась. Тебе в небе и 5% должно было с головой хватить. Чем спасся? Ничем, а кем? Поправил я эргу. Гимас. Других вариантов нет, больше некому. Стоило упомянуть мое случайное создание, как он заворочился где-то в глубинах души. По-другому я и не смог бы описать свои ощущения. Ты как? Жить буду? Пришел короткий ответ. Но девочки в ближайшее время мне не светит. Я тот еще красавец. Спасибо, друг. Искренне поблагодарил я симбианта за то, что молча спас едва ли не ценой своей жизни. Скажешь тоже, застеснялся Гимас. Подохнуть мне довольно сложно, с учетом наличия во мне магии жизни из артефакта винограда. Но ты железяку свою послушай божественную. Не лезь на рожон какое-то время. Обещать не могу, но постараюсь. Я же обратил внимание на тестя, что старательно лечил принцессу, хотя сам выглядел тем еще красавцем. Защитные артефакты императора защитили от магии смерти, но не спасли от кислоты гидры. Потому вся четверка мужчин имели кислотные проплешины на одежде и теле, но терпеливо ждали, пока подорожников приведет в чувство принцессу. Та пришла в себя, но зуб на зуб у нее не попадал. В одной руке у нее был зажат меч, которым она прорубывала отцу дорогу на свободу, а вторую сжала в кулак до трясучки и побелевших костяшек. У принцессы явно был шок, рядом прямо на брусчатке сидели император, Медведев и Орлов в разной степени потрепанности. Петр Алексеевич обнимал дочь, укачивая как маленькую девочку. «Ну-ну, милая, ты такая умница, ну чего ты все же хорошо, ты у меня такая смелая, и откуда ты только взялась там?» Последнюю фразу отсказал в сторону и тихо, ведь все мы своими глазами видели, как Марию Петровну уносили спящей в эсферию через портал. У принцессы взгляд был стеклянным и отсутствующим, она никак не реагировала на уговоры отца, даже не моргая. «Оль, помоги ее из шока вывести», — попросил я жену. Та неслышной тенью встала за спиной принцессы и принялась воздействовать на нее. При этом я мог бы поклясться, что волны спокойствия и уверенности в правильности происходящего расходились от богини кольцом, заодно накрывая и всех защитников форта. Не прошло и пары минут, как Эмпатка сделала шаг к Марии Петровне и нежно погладила ту по макушке. Принцесса закрыла глаза, поддаваясь нехитрой ласке и делая глубокий вдох. «Хвала богам, ожила! Она вам отдала свой артефакт!» Оля покачала головой. Храбрая и верная девочка себе оставила лишь дубовый листок. Принцесса разжала ладонь, из которой пеплом осыпался артефакт прошлого поколения, стоявший на вооружении армии лет 10 тому назад. «Маша», в глазах императора выступили слезы непонимания. «Зачем? Ты же была в безопасности. Он хотел сделать меня императрицей». На губах Марии Петровны играла грустная улыбка, и влить новую кровь в династию свою. «А я не хочу так», она, наконец, подняла на отца взгляд, горящий холодной яростью. «Я не хочу править на ваших трупах». Мария не была глухой или слепой, а еще она не была дурой. И даже если она на время ушла в тень, это не мешало ей наблюдать и сопоставлять факты. Болезнь отца, отлучки Андрея, возросшая нагрузка на всех членов семьи, фрагментарная пропажа памяти у императора и его резкое выздоровление и такое же резкое бессилие Андрея, и так не отличавшегося крепким здоровьем. Фактов было много, но сопоставить их в единую картину получалось плохо. Когда же сама Мария отправилась по следам брата штудировать особо секретный семейный архив, то с удивлением обнаружила там такое. Боги бы с ним, что комарины больше не являлись вассалами кречетов, но становление Михаила императором. Она и страны-то такой не знала, Сашери. А у Маши по политической географии было не просто отлично, она прекрасно ориентировалась во всех перипетиях международных отношений. И тут такое фиаско, провал, но не ее. Она-то с самого начала видела в Михаиле перспективу, и, если бы не отец, уже была бы императрицей. Что толку вздыхать? Может, и сама не права была, устроила загонную охоту на мужика, а им такое категорически не по вкусу. Да и с Кираной я повела себя максимально неосмотрительно, но здесь у меня выбора не было. Сделала, что приказали. Приказали. Стоит называть вещи своими именами, использовали как разменную монету. Мне после этого пришлось засунуть язык в одно место, лишь бы замуж не выдали, а приказчику хоть бы хны. Вот так и верь богам. Доверие к собственному тотему у Марии изрядно пошатнулось еще и потому, что она видела, чего стоило отцу пойти против покровителя. Когда император, не раздумывая, уничтожил угрозу собственной семье, Мария испытала гордость и внутреннее согласие с его действиями. Она и сама бы удавила гаденыша за такое, но вот реакция кречета. Этот петух пернатый их всех водил за нос исключительно в собственных интересах. Ему было глубоко плевать на императорский род. Он играл ими как марионетками в театральной постановке. Ну а после его явления к ней в покое, да ей отмыться хотелось после божественного визита. Но она ходила с мечтательной улыбкой на устах, на случай, если эта пернатая тварь будет за ней наблюдать. Это же надо, соблазнять ее троном и ребенком от Бога. Может, кто-то и согласился бы, но не она. Недаром семейный архив хранит немало тайн. Там были и сведения о полубожественных детях и их матерях. В этом вопросе Маша решила учиться на чужих ошибках. «Хер с два, я теперь буду плясать под твою дудку, дорогой. Я умею играть. Я просто первоклассная актриса. И это будет моя лучшая роль, даже если она будет стоить мне жизни». Единственный вариант, при котором Мария могла стать императрицей, смерть отца и братьев. А этого она допустить никак не могла. Зная императора, он будет защищать детей до последнего, даже ценой собственной жизни. Мария же решила во что бы то ни стало спасти отца. В этом ей помогла княгиня Инари. Правда, принцессе пришлось завиться к княгине до свадебных торжеств с менталистом и сделать маленькое внушение. Чтобы ментальная закладка не пошла в разнос с убеждениями иллюзионистки, Марии пришлось принести клятву на крови, что все ее действия отныне и впредь не навредят комариным эсфисам Виноградовым. И это Маше еще повезло, что у княгини был пунктик насчет рано погибшего отца. Именно на этом и удалось закрепить внушение. Зато при отправке всех в другой мир азиатка без раздумий прикрыла принцессу, наложив на нее иллюзию невидимости и снабдив свитками перехода до столицы, начисто забыв об этом. В Кремле принцесса вычистила собственные материнские сейфы с артефактами на все случаи жизни, даже старенькие дубовые амулеты от магии смерти в карман затолкала. Стаю орлов ей одолжила Варвара Орлова, племянница Данила Андреевича и подруга. Получив клятву, что ездовые питомцы нужны для спасения горячо любимого дяди, эта сумасбродка даже сама порывалась отправиться в миссию спасения, но Мария побоялась втягивать еще и ее в авантюру. А дальше был долгий перелет из Москвы в Хмарево, наблюдение за стягиванием армейских подразделений и тревожное ожидание полуночи. Появление армии нежити Мария Петровна наблюдала с воздуха, кружа над фортом Комариных. Прикинув собственные запасы артефактов, она должна была продержаться минут 10 боя, но вытянуть отца и его друзей орлами. 5 птиц, 5 всадников. На войну с оживленной хтонической тварью она никак не рассчитывала, но отступать было уже поздно. В какой момент у нее осталось всего 2 артефакта против магии смерти, Маша даже не поняла. Один из них должен был защитить отца, а второй был тем самым дубовым листком, взятым на всякий случай. Мощность выбросов некротической магии давно превысила защитный потенциал листка, но Мария боялась разжать кулак, ведь пока он сжат, была надежда, что она выживет. Так с этой мыслью она и потеряла сознание. Из короткого сумбурного рассказа принцессы я сделал для себя выводы, что необходимо придумать некую универсальную защиту для родных, а то выходит, что мою жену ментально обработали на моих же землях, а я об этом узнаю постфактум. А если бы ей приказали самоубиться, мой взгляд принцессе не понравился, но она не стала отводить глаза. Мне не стыдно за свои поступки. Я спасала отца и пошла в ва-банк, оно того стоило. К тому же я поступила по совести и расплатилась клятвой на крови, поэтому не смотрите на меня волком. Звуки магического боя притихли, когда над фортом вновь взметнулся купол защиты. Его фиолетовым сиянием залило всю округу, и почему-то отчетливо запахло вином или же виноградным соком. «А ты как хотел?» – прокомментировал мом мысли виноград. «В этой защите моя кровь и плоть. Против личей часа 2 продержится, потом я подзаряжу, но если кто-то из богов с магией смерти присоединится». Продолжать не нужно было, и так все было понятно. Я не успел перевести дух, как передо мной вышли из тени Агафья с Джованни. «У нас идея, мне уже страшно». Напрягся я, узрев энтузиазм в глазах этой поры. «Помнишь, чем ты глав орденов упокоил?» Не обратила внимания на мою реплику вампирша. «Смесью тлена и проклятия на магии крови с адамантиевой доставкой», — ответил я. «Здесь можно сделать то же самое, мы достанем образцы плоти личей, а ты подготовишь для них подарки». «Опасно», — покачал я головой. «Если кого-то из вас захватит, мы и так перманентно мертвы», — криво улыбнулись Агафья с Джованни, сейчас как никогда становясь похожими. «А без личей некому будет восстанавливать их поголовье и натиск на защиту форта снизится. Еще варианты есть, лучше пока ничего не придумали», — пожала плечами вампирша. «Идея с перехватом управления себя не оправдала. Один против пары десятков, это слишком даже для него. У нас появились наблюдатели», — встрял в разговор Комара. «Я чувствую не меньше десятка богов, незримо стоящих на границах наших земель. Свои или враги?» Вопрос был непраздным. От ответа зависело очень многое. «Свидетели это и наблюдатели из колеблющихся», наконец, сформулировал свое мнение Комара. «Мне кажется», — Кречет подсуетился. «И что нам это дает?» «Геморрой лишний нам это дает», — буркнул виноград, как раз успев вернуться с сестрой из подвала и услышав конец нашего обсуждения. «Если все вторженцы случайно исчезнут куда-нибудь, то свидетели скажут, что Эсфес вмешался и не дал свершиться священной мести. На чужих землях прав на это он не имел, а у Комарина таких сил не было и быть не могло. Частично обвинения Кречета подтвердятся, а вам это не нужно. Порталы откроют повторно, но уже по всей империи и на сутки. Я не понимаю, какой прок Кречету», — Ольга размышляла вслух, пытаясь разобраться в божественной психологии. «Если мы выстоим без божественного вмешательства, он не добьется своих целей. Если нам помогут, то откроются порталы по всей империи и множество людей пострадает. Его род и вовсе может перестать существовать. Это вилка какая-то, выбор без выбора. Поверь мне, для него нет варианта, где вы выстоите», — терпеливо объяснял Комара, удрученно опустив крылья к земле. «Ему нужно засвидетельствовать вмешательство богов, для этого он и притащил сюда наблюдателей. Нам еще повезло, что они явились после воздушного боя с Гидрой, а то не отвертелись бы. Но люди его род». «А что род?» — хмыкнул виноград. «Род выстоит. Кто-нибудь да останется, если уже не сидит где-то в схроне у Кречета для будущего размножения. Вторженцев героически победят, и он получит мощнейший приток веры, заодно удачно сменив взорвавшегося последователя на более управляемого и послушного. Все равно какая-то херня получается», — возмутилась Ольга. «Боги же вроде за убийство своего должны были прийти мстить, а теперь должны стоять и не вмешиваться. Да все понимают, что это фарс чистой воды, но соблюсти приличие нужно. Эсфес появился и исчез, когда там у него следующий отпуск выдастся. А с Кречетом еще жить бок о бок в одном пантеоне, ссориться с ним себе дороже, проще дать ему возможность разыграть свои карты. В прошлый раз с отступницей было то же самое. Нейтралы стояли и наблюдали, пока девочку уничтожали под надуманным предлогом. А за нее вступиться было некому, вот и сделали потом вид, что ничего не было. Но во всем этом есть и плюс, жизнерадостно сообщил Виноград, пока наблюдатели не засекут божественное вмешательство, Кречет и его компания тоже не полезут, им предлог нужен. Пернатый разыграл все как месть рода за своего покровителя, самому себе связав крылья. Продержитесь 5 часов, не реагируя на провокации, и свободны. Правосудие свершилось, всем спасибо, всем пока. Боги вроде бы и ни при чем. Я боюсь представить размер провокаций, если для проворачивания этого сценария уже пришлось убить одного из богов, тихо ответил я. Да и всегда можно сказать, что вы вмешались. Мы пока что-то убойное не скастуем, не в счет. Артефакты – это мелочи. Мало ли у кого и что в родовых хранилищах завалялось на черный день. А вот если кто-то, Комара демонстративно посмотрел в сторону, шаркнув лапкой, решит случайно какой-нибудь иномирной магией воспользоваться, то подтвердится еще одно обвинение Кречета в связи комариных с иномирными вторженцами. Тогда на вас без вариантов весь пантеон ополчится. Общий враг он, знаешь ли, сближает. Млять, вас послушать, так я должен стоять мальчиком для битья, огрызаясь из-за стен самой обычной магией и гипнотизировать часы, возмутился я от вынужденного бездействия. Комара с Виноградом переглянулись, и Виноград ответил за двоих. Так я для этого тебе триаду артефактов жизни и установил. Если боги не вмешаются, часа на два ее точно хватит, а после я подзаряжу. Посидите в осаде. Император, до того молча слушавший наш военный совет и не вмешивающийся, вдруг заговорил. Убирай нас отсюда. Петр Алексеевич грустно смотрел на дочку, видимо, не в состоянии определиться, ругать ее или благодарить за самодеятельность. Если будете сидеть в осаде, то рано или поздно они додумаются открыть еще один портал, завязанный на нашу кровь, чтобы выкурить вас из форта. И куда я вас? Вопрос был из разряда риторических. В эсферию императора не отправить, это будет считаться нарушением сделки и только подарит Кречету причину для открытия порталов по всей империи. А за пределами форта сейчас боги знают, что творилось. Как ни странно, но ответила на вопрос принцесса. Карми, мы должны быть с войсками и возглавить наступление. Дочь, какое наступление? У нас загранотряды стоят. Мы не имеем права вмешиваться, покачал головой император. Пап, ты здесь хоть одного цинца видел? Я, нет, ни одного флага или герба, ни хера. А потому все происходящее с легкостью можно списать на недопонимание. Мало ли, что из болот полезло, оно не представлялось. Граф, человек военный, оборону держит, не запаниковал, но и Министерство обороны в известность поставил, а армия случайно мимо проходила. Кажется, Мария Петровна постепенно приходила в себя, возвращаясь к себе привычной. Тень неминуемой смерти отступила, оставив после себя всплеск адреналина и желание действовать и доказать себе, что она еще живее всех живых. Я боюсь себе представить, что сейчас в войсках творится, наших бьют, а они стоят и смотрят, хмурилась принцесса, о чем-то размышляя. Так что подлечиваемся и делим фронт на сектора, возглавляя атаку каждый в своем секторе. И да, за границы местных земель лучше не выходить, а то вдруг нам всякого навнушают некоторые. Мария Петровна указала глазами в небо, намекая на покровителя рода. Эх, ей бы парнем родиться, цены бы ей не было. С восхищением в голосе отозвался Орлов. Ей и так цены нет, отрезал император, с гордостью взирая на дочь. Но не будет ли это нарушением с божественной точки зрения? Было видно, что императору приходилось усмирять благоговение перед чужими богами, вот так запросто присутствующими на военном совете, но и не задать вопрос Петр Алексеевич не мог. Идея дочери грела ему сердце, но боязнь навредить империи связывала руки. Наблюдателям все равно, что будут делать люди, лишь бы боги не вмешивались, ответил на вопрос императора Комара. У Петра Алексеевича с соратниками и у принцессы на лицах заиграли предвкушающие улыбки. Тогда сделаем следующим образом. Кречет терпеть не мог ждать. Всего одна ночь отделяла его от заветного приза, на который бог облизывался уже несколько сотен тысяч лет. А дальше возвышение. Только что он отправил наблюдателей к землям комариных, чтобы они засвидетельствовали божественное вмешательство, и теперь с минуты на минуту ждал команду к бою. Шакал, весь исцарапанный и с проплешинами в шерсти после драки с солнечной Нека, обратился к соратнику, не отрываясь от театра боевых действий. «Есть две новости, хорошая и не очень. С какой начать?» «С хорошей», — воодушевился Кречет. «Источник силы вновь заработал на полную мощность. Стихии вновь собрались вместе, как ты и предсказывал. А плохая? Наблюдатели не успели на воздушный бой с Гидрой. Предъявить им пока нечего. Но ты был прав, Комарин, как верный вассал, бросился спасать императора. Я всегда прав, а люди идиоты. Незачем повторять прописные истины», — зло процедил Кречет, устраиваясь на излюбленной ветке. «Сколько ты отправил?» 400, последовал короткий ответ Анубиса, вынужденного контролировать в одиночку всю тщательно собираемую тысячелетиями армию. «Мало, нужно больше. Ну извини, что в мире, где принято сжигать тела умерших, умудрился сохранить чуть меньше полумиллиона воинов», — огрызнулся Анубис, переставляя по карте фигурки, олицетворяющие его армию с командирами. «Сука!» Шакал даже зарычал от досады. «Что?» Кречет даже слетел со своей ветки и завис над картой, заметив фиолетовую сферу над фортом. «Что это?» «Какая-то защита с магией жизни. Опять их придется выковыривать. С прошлой вы за полчаса справились, желая поддержать и без того злого соратника. Это божественного ранга», — оскалился шакал, встряхнулся и вновь принялся двигать фигуры, отправляя свои легионы в атаку. «Сколько?» «Часа два на вскрытие, если без подзарядки», — дал реалистичный прогноз Анубис, прекрасно зная, что тот не понравится Кречету в условиях дефицита времени. «Долго придумай что-то, сам придумай, намудрил со своими играми, а мы теперь выкручивайся», — шипел шакал, примиряясь с разных сторон к защите и чуть ли не обнюхивая ее. «Мальчики, вы не поверите, что я узнала, и главное от кого. Крыса появилась, как всегда неожиданно, соткавшись из тумана в траве. Если это не поможет нам в нашем деле, то можешь оставить свои сплетни при себе», — рыкнул шакал, не глядя на еще одну соратницу и в то же время коллегу по общей магии. Как сказать, загадочно улыбнулась крыса. «Помните, вы обсуждали, кто мог быть 12-м участником ритуала при наложении повторного проклятия на земли отступницы? Я тут Орлана подслушала и узнала, что у Эсфиса есть жена, у него их 3, разозлился Кречет, словив себя на мысли, что даже самые близкие соратники те не верят в его теорию о том, что Комарин и Эсфес один и тот же человек. «Ну не знаю, как насчет 3, а богиней он представил только 1, и эта богиня обладает сильнейшим эмпатическим даром. Вам это никого не напоминает?» Шакал вообще перестал обращать внимание на болтовню крысы, а вот Кречет напротив задумался. «Эмпатия». В голове будто встал на место недостающий пазл. «Снятие проклятия с отступницы, возрождение стихийного источника, эмпатия. Неужто она переродилась?» Орлан сказал, что она сильнее Эсфиса, и ко всему прочему Эсфес сам представил ее как богиню. «Что нам это даст, кроме того, что в полку наших противников прибыло?» — отозвался шакал, показав тем самым, что внимательно слушал разговор Кречета и крысы. «А даст нам это то, что я точно знаю, чем ее спровоцировать. Вам нужно было вмешательство божества, и вы его получите. Она сама развяжет нам руки». Глава 25. 2 часа передышки, выигранные с помощью артефакта, мы потратили с пользой. Пока кровники Ирги восстанавливались после короткого, но насыщенного боя, Агафья с Джованни собирали образцы плоти личей для наложения проклятия. Если первые образцы дались им сравнительно легко, то с последними они не просто повозились, а чуть не попались в ловушку. Личи оказались не дураками. Последние 2 образца стали мишенями для ловли на живца. И если Агафья справилась виртуозно, то квалификации Джованни для этого явно не хватило. Из его тела чуть душу не вышибли. Всех подробностей я так и не понял, но заметил, что посох в руках у графа Боромео вдруг слегка истончился, в то время как сам бывший муж Агафьи стал больше похож на личей за стенами форта, чем на человека. Это ж надо было так извернуться. Виноград разглядывал графа с толикой уважения. И ведь сработало. Ты о чем? Я отправил лекарку на помощь Боромео, чтобы тот случайно не отдал единорогу душу. Мало того, что они филактерией мальчика сделали чью-то родовую кость для пущего симбиоза, так они еще и громоотводами себя сделали. Принимают на себя все излишки, могущие привести к смерти, будь то жажда, магическое выгорание или еще что-то. Представь, на этого мелкого засранца даже магия жизни особо не подействует, ее тут же на себе Делюва перетянет, еще и спасибо скажет за подпитку, а магия смерти ему и так по боку. Ну лечи, вон, что-то придумали, заметил я, и в этот момент перед нами из тени вывалились Агафья с Джованни. Вампирша держала сына за ухо и на ходу проводила воспитательную беседу, выговаривая за самонадеянность. «Я тебе не папа», — шипела она так, что даже мы с Виноградом услышали, — «жалеть не буду, не умеешь, не лезь, а умеешь, не позерствуй». Научился входить в тени, думаешь, стал неуязвимым, а учиться дальше кто должен был? Как тень ты ноль без палочки, курьер в лучшем случае, но никак не ассасин. Мы работаем на результат, когда все закончится, на месяц поедем в Шотландию к теткам, они из тебя вытрясут все дерьмо и подтянут до минимального уровня, чтобы нам не стыдно было роднёй зваться. Джованни, что удивительно, молча улыбался во все 32, будто ему орден вручали или артефакт легендарный. Заметив наше пристальное внимание, Агафья отпустила ухо сына и сделала вид, будто ничего не было. Что с последним образцом? Намекнул я на цель их вылазки за стены форта. А да, вампирша вынула из декольте ни много ни мало, а кусок реберной кости. Вот, Виноград даже закашлялся, пытаясь скрыть смех. Что чем не образец? Мы подняли руки, признавая состоятельность образцы. Я же снова задумался об излюбленной комбинаторике. Если против глав орденов в родном мире я объединял тлен и кровавую чуму, используя в качестве верификации образцы крови и собственное посмертное проклятие, то с личами придется повозиться. Тлен остался обязательным элементом для уничтожения тел личей, но нужно было еще что-то для уничтожения связи с их филактериями. Божественная кровь подойдет, шакал с энтузиазмом вскрывал божественную защиту форта. Пока крыса готовила свой сюрприз, нельзя было сбавлять натиск. Монотонные выверенные действия никак не влияли на его способность анализировать информацию. Во второй раз участвовать в авантюре Кречета он согласился по тем же причинам, что и впервые. Шакалу до зубового скрежета надоело быть на вторых ролях. Он знал, что уже давно перерос собственное место бога смерти из загробного мира в египетском пантеоне. Если бы Кречет главенствовал лишь у них, Анубис уже давно бы придумал, как его ослабить и сместить, а то и вовсе уничтожить. Но Кречет имел в активе благодать со всем Российской империи, что делало его неудобным противником. Убить такого было почти невозможно, зато возможно было посодействовать возвышению своего вынужденного соратника. Именно на это рассчитывал Шакал, помогая Кречету. Ничего личного, исключительно собственная выгода. Ну, а если Эсфес случайно убьет одну самоуверенную хитрозадую птицу, то Анубис даже не расстроится. Всегда можно сказать, что его заставили участвовать в войнушке, а сам Шакал не имеет никаких неприязненных чувств к Эсфесу, что, в общем-то, было почти правдой-правдой. Момент, когда фигурки филактерии его боевых командиров начали рассыпаться в лапах, Анубис заметил на такт сердца позже, чем было необходимо. Проклятие тлена сжирало тела столь любовно возвращенных шакалом личей, в то время как капли божественной крови через привязку уничтожали сами филактерии. «Нет, нет, нет, не еет», — завыл Анубис, теряя своих верных командиров. «Сука! Что?» — Кречет забеспокоился, увидев, как его соратник мечется вокруг проекции карты, теряя свои фигурки. Но шакал даже не услышал вопроса. Он пытался перерезать связи личей с филактериями в своих лапах, но было слишком поздно. Удар нанесли одновременно по всем магам смерти, уничтожая разумную верхушку армии нежити. Без личей оставшиеся легионы были тупым стадом, нуждающимся в пастыре. «Крыса, долго тебе еще?» Так и не получив ответа, переключил свое внимание Кречет. «Почти. Это тебе не воинов собирать. Мой товар штучный». А шакал терял своих командиров одного за другим. Лапы жгло отголосками магии жизни, вызывая бурю злости и ненависти. «Ну, Виноград, я тебе припомню». Внезапно, поверх уже бушующих чувств откликнулся голод. Такого голода Анубис не ощущал уже давно, примерно с тех далеких времен, когда он еще шакаленком участвовал в войне лица и изнанки и успел отведать чужого божественного адамантия. Неужто? Шакал сосредоточился на собственных ощущениях в угасающих сознаниях личей. Он не ошибся. Адамантий. В каждой из горсток праха, оставшихся от его командиров, был адамантий. Вот оно. Это мой шанс. Плевать, что планы Кречета пойдут прахом, зато я останусь с прибылью. Да еще и с какой. Анубис собственной силой отправил легионы нежити на приступ форта, сам же покинул Междумирье и отправился на поле боя за своим честно заработанным адамантием. Мы стояли на стене и любовались делом рук своих. Смертоносные подарки отправились к своим адресатам, уничтожая командиров армии нежити. Лишенные руководства легионы бестолково толпились на месте, прекратив наступление. Атака замедлилась. Оружие оказалось действенным, но чересчур дорогостоящим, как выразился Виноград. Да за адамантий, истраченный на иглы, парочка богов лично явилась бы и уничтожила эти костяные недоразумения. Ты сейчас Васкомара имеешь в виду, и не только. Думаю, даже кто-нибудь из сторонников Кречета явился бы на такую приманку. Внезапно дезориентированные легионы нечисти, словно по команде, восстановили строй и единым рывком навалились на сферу защиты. Изумрудные вспышки некротической магии истончили пелену, ее сияние стало блеклым, грозя вот-вот потухнуть. «Кажется, подзарядка триаде понадобится чуть раньше», — пробурчал Виноград. «Я же открыл ему портал сразу в подвалы, услышав напоследок, что-то они будто с цепи сорвались, а должны были, наоборот, стать смирными. Миш, Мангустов отвлек меня от созерцания атаки мертвецов. Я вижу смерть, много смертей и дитя нерожденное на пуповине. У тебя здесь точно никого беременных не осталось?» «Беременных точно нет», — успокоил я друга. «А видишь ты, скорее всего, прошлое этого места. На этом месте стоял замок отступницы, а саму ее беременную пытали и убили, требуя отдать источник силы. Вот уроды», — сплюнул Андрей в сторону. «Чем больше узнаю о деяниях о некоторых местных богов, тем больше радуюсь, что пока не вхожу в их число. В этом вопросе с тобой солидарен», — согласился я, но отвлекся на неожиданные маневры нежити. «Какого демона? Они что, отступают?» Коробки нежити в доспехах после противостояния с эргами и кровниками уже не выглядели так парадно, как при выходе из тумана. Они лишились своих командиров, но сейчас почему-то организованно, держа строй, отступали к кромке леса. У меня же от чего-то засосало под ложечкой от ощущений надвигающихся проблем. Может, армия начала оттягивать на себя нежить? Не похоже. Земля под ногами у нежити зашевелилась. Сперва мне показалось, что это корни деревьев вырвались на свободу, но это были не они. «Змей», — предположил Мангустов, как-то мелковатый по сравнению с гидрой. Я был полностью с ним согласен. Стоило первым рядам существ выбраться из-под ног легионеров и поползти к форту, у меня на голове зашевелились волосы. «БЛ», — ошарашенный возглас Андрея утонул в многоголосом реве младенцев. «Я же открыл портал к Ольге в момент срыва, не успев ее остановить». Багровая волна боли ударила во все стороны.